Глава 9. «Когда дам команду, позволь ему почуять тебя», — транслирую я Крайту. Одновременно с этим плету уже привычную иллюзию, наполняя ее тьмой. Десяток пауков несется к кабану и забирается по ногам к обеим его мордам и выше, чешуйчатым лбам. Еще одно плетение. Я не вижу того, что происходит, но точно знаю. Сейчас мои пауки растворяются и сливаются друг с другом, превращаясь обратно в простой пласт тьмы. Я не могу ею управлять, но это и не нужно. Главное, тьма опустится на глаза зверя, делая его слепым. Ненадолго, но другого шанса у меня не будет. «Сейчас!» — кричу Крайту, видя, что кабан начинает трясти головами, пытаясь сбросить то, что мешает ему видеть. Кот подлетает к кабану справа, а я слева. Чую, но не видя нас обоих, кабан делает то, что я от него и ожидал. На автомате растопыривается мордами в разные стороны и... тут же ловит мой клинок в самое уязвимое место. Нервный узел на месте слияния двух голов. Туша еще не успевает упасть в лужу, а Крайт уже тянет из нее эфир. При этом клыки кота удлиняются, делая его похожим на мелкую копию саблезубого тигра. И глубоко впиваются в загривок все еще живого, но уже обездвиженного монстра. Туша, которого прямо на глазах, начинает словно испаряться. Только тут я понимаю, что по лицу течет не дождь, а пот, и что к стеклам дома напротив прильнули десятки жильцов. «Клизму, Шанкрык, Карху, в рот! Надеюсь, они примут Крайта за какую-нибудь обычную магическую зверушку. Или не примут?» Вглядываюсь в лицо какого-то мальчишки за стеклом и вижу, как оно начинает меняться. Вместо улыбки появляется страх, а потом народ откатывается от стекол, будто волна во время отлива. Крайт внезапно шипит и топорщит шерсть на загривке. Медленно поворачиваюсь, чтобы увидеть что-то похожее на химеринга, но ближе к псу. Потом еще одного. И еще. Насчитываю 7, когда 8-я тварь тараканом сползает по стене на козырек подъезда, а потом мягко спрыгивает с него на асфальт. Словно волки, они начинают неторопливо обступать меня кругом. В холке с хорошего волкодава. Черные, как и все монстры разлома, покрытые жесткой шерстью. Откуда их столько? Можно пропустить через периметр одного-двух монстров, но нельзя же не заметить целую стаю. И тогда я вижу кое-что еще. Они мигают. То и дело, части тел псов становятся невидимыми, из-за чего кажется, будто они передвигаются рывками, словно телепортируются на небольшие расстояния. Самый смелый бросается на меня и тут же получает удар мечом с разворота, с оттяжкой на всю длину лезвия и добавку ножными. Пес падает, но и я пропускаю атаку. Более того, ее пропускает даже Крайт и не успевает меня предупредить. Чувствую сильный толчок в спину. Когти проезжают по коже форменной куртки, но, кажется, зверю не удается ее располосовать. Удар приходится ровно на поставленные львовым защитные пластины. Хотя, судя по ощущениям, на спине останутся неслабые синяки. Атака пса служит сигналом остальным. И теперь они бросаются на меня все. Не удерживаясь под тяжестью повисшего сзади монстра и падаю на колени. Чудовищные челюсти смыкаются на плече. Что-то скрежещет по шлему. Зубы? Похоже, тварей слишком много, и они сами себе мешают. Это мой шанс. Успеваю вывернуть руку и выдергиваю меч из-под псов, попутно ранив сразу двоих. Вижу, как Крайт насквозь мокрый и встрепанный дерет загривок одного из псов, а тот крутится вокруг своей оси, пытаясь стряхнуть назойливого пассажира. Потом закручивается вокруг себя так, будто у него и вовсе нет костей, а Крайт слетает с его загривка. Больше кота я не вижу. Зато вижу, что один пес не принимает участия в схватке. Он на голову выше остальных. А еще у него из живота растет третья пара конечностей. Кривых и коротких, в которых он держит под пузом какой-то непонятный предмет. Предмет? Но толком рассмотреть мне не дают. Очередной удар когтистой лапой, и от штанины выше колена остаются рваные лохмотья. Лужа подо мной моментально окрашивается кровью. Еще один удар, и пес, взвыв, отскакивает, напоровшись на выставленный мной меч. «Думал, сожрать меня будет просто?» Перед глазами появляется клацающая зубами морда. Пытаясь снова сжать меч, но, кажется, на руке с зубами порвано сухожилие. Мышцы отказываются сжиматься. «Каменский!» — слышу крик Львова. «Закрой глаза!» Вот его еще не хватало. Закрываю глаза, чувствуя, как рядом со мной на землю что-то падает. Судя по звуку, железное. Тут же раздается многоголосый хриплый визг. С тела сразу пропадает тяжесть висевших на мне тварей, и дышать становится легче. Через несколько секунд под мышку меня подхватывают крепкие пальцы. «Не рассыплюсь, не переживай», — скидываю его руку. И открываю глаза, ища Крайта. Времени предупредить его не было. Надеюсь, он помнит, что Львов почти стая, и послушался его приказа, тоже закрыл глаза. Крайт валяется в стороне, а вот псов не видно вообще. Даже тех двух, которых я успел уложить. Поднимаю меч, вкладываю в ножны. Стряхиваю с лица назойливые капли, норовящие затечь в глаза. «Я же целитель!» — злится Лекс. «Меня обмануть невозможно. У тебя как минимум трещины в нескольких ребрах и выбито плечо. Это я молчу про открытые раны и то, что тебя просто несет кровью». «Не нюхай», — предлагаю. Хромая, подхожу к кошаку. Он без сознания от удара пса, но живой. И даже, кажется, не погрызенный. Подхватываю его на руки и кладу на капот какой-то машины. «Что ты кинул? И куда делись псы?» «Артефакт, световой шар. Концентрированный свет в 10 тысяч люменов неплохо действует на твари разлома. Наверняка и на этих псевдопсов тоже». «Псевдопсов?» «Ну, как-то же их надо называть». «Но расслабляться рано, они вернутся. Свет рассеивает их тела, но ненадолго. А я пуст и ничем не смогу тебе помочь. Выложился на девчонке. Но иначе ей пришлось бы провести остаток дней в инвалидном кресле». «Я переживу. Не впервой». «Не впервой?» — хватается Львов за мои слова, и я понимаю, что чуть не проболтался. Где бы Никита Каменский успел получить серьезные ранения и сразиться с монстрами? «Ты не знаешь, какие спарринги проводит мой мастер-защитник», — хмыкаю. «Твои псевдопсы в сравнении с ним — новорожденные щенки». «Серьезно? Это ты про Матвея Соболева?» «Отец говорил, что его звали вести боевку в императорском училище, но он тогда отказался и выбрал род Каменских». Внимательно смотрю на Лекса. «Он что, поверил в выданную мной чушь?» В его лице ни намека на ухмылку. Хотя, зная его характер, скорее всего, просто решил спустить неудобный момент на тормозах. Но что Львов-младший ничего никогда не забывает, я тоже знаю. А значит, надо следить за словами. Иначе оговорка за оговоркой, и он составит полную картину моей личности. И не факт, что эта картина ему понравится. «Каменский, передышка кончилась», — Львов кивает мне за спину. Оглядываюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как в пелене дождя заканчивает проявляться силуэт псевдопса. И следом еще пятерых. Вожак опускает голову, и я вижу еще одну деталь. Шея твари гораздо длиннее шеи обычного пса и выстреливает вперед, как у черепахи. И также быстро втягивается обратно. Удобно, чтобы отрывать куски плоти. Стая делает первый шаг, второй. Медленно, смотря мне в глаза снизу вверх. Развожу руки в стороны, высвобождая клинок из ножен. По крайней мере, теперь псевдопсов 6. И что бы там Львов ни говорил, стоять в сторонке он точно не станет. Но стая внезапно останавливается и настораживается. А вместе с ними настораживаюсь и я. Потому что начинаю слышать тонкий, какой-то потусторонний звук. Словно ветер воет в камышах на высокой пронзительной ноте. «Это что?» — поворачиваюсь ко Львову. «Что?» — уточняет он. «Звук. Будто свистит кто-то. Но странно, без перерыва». Он прислушивается, а потом пожимает плечами. «Дождь слышу. Автомат Калашникова слышу. Артиллерия подключилась, тоже слышу. Свист нет, не слышу». Тем временем псы начинают вести себя странно. Они явно нервничают, поглядывают на вожака. А потом он срывается с места, назад, и стая, забыв про нас, устремляется за ним в дождь.